Глава 21. Рэй обнаружил синий четырехдверный Бьюик Сильвестра возле жилого комплекса за Буллард-авеню. Дома окружала высокая чугунная решетка, а у ворот стояла будка с охранником, который не захотел пропустить Рэя внутрь. «Кому вы?» — спросил он. Было еще совсем рано, около 6 утра, и поэтому Рэй не мог сказать, что он хочет пройти в офис узнать насчет аренды квартир. «Я должен забрать одного парня и отвезти его на работу», — сказал Рэй. «Имя и номер квартиры». Рэй назвал первое число, которое пришло ему в голову, 1141. «Тут нет квартиры 1141», — сказал охранник. Рэй сглотнул. «Может, 1101?» — предположил охранник. Рэй кивнул. «Да, наверное, должно быть 1101. Я иногда путаю эти номера». «Имя?» «Мое имя?» — спросил Рэй, стараясь выиграть время. «Может, назваться чужим именем?» «Охранник может записать номер его машины, машины Дженни. Может быть, даже попросит его показать права, и если Рэй скажет, что его зовут Джо Смит, а парень посмотрит в его права, Рэй будет выглядеть, мягко говоря, подозрительно». «Нет, не ваше. Человека, к которому вы идете». «Джо?» «Фамилия?» «Я не помню. Это просто парень с работы. Попросил меня подбросить его». Охранник сверился со списком жильцов. «В квартире 1101 нет никого по имени Джо. Но он живет со своей девушкой». «В 1101 живет Иоланда Джексон». «Точно!» — Рэй щелкнул пальцами. «Его девушку зовут Иоланда». Охранник взглянул на телефон, потом на часы, потом, поколебавшись, нажал на кнопку и открыл ворота. На Файерберде Дженни 10-летней давности Рэй въехал на стоянку. Бьюик был там. Он был воткнут между пикапом и Хаммером. Рэй взглянул на номера, совпадает. Такой же номер значился в его заявлении. Зарегистрирован на Белинду Сильвестр. Он нашел Дилана. Ублюдка с татуировкой на руке и плохими зубами. Но что делать дальше? У Сильвестра совершенно точно есть оружие. И может быть, он живет не один. Может, у него есть подружка или даже пара детишек, или он вообще делит квартиру с одним из своих подельников. В таком случае у них есть целых 2 пушки. Снова все упирается в оружие. Ему просто необходим ствол. Если бы Рэй работал в полиции, и ему нужно было бы войти в квартиру преступника, подозреваемого в вооруженном ограблении, он был бы не один, а минимум с 7-8 другими копами. На каждом из них был бы пуленепробиваемый жилет, у них был бы таран, чтобы выбить дверь, щиты, защищающие от пуль, и мощное оружие. Теперь он должен был сделать это в одиночку и без оружия. При мысли об этом Рэй чуть не развернулся и не отправился домой. Вот только идти ему было некуда. Он не мог вернуться в свою квартиру, потому что там его мог ждать Тони. Он не мог даже пойти в квартиру Дженни. Вчера днем, когда Рэй вернулся из бара, где встречался с Чарли Кроликом, Дженни сказала ему, что боится. Она не хотела оставаться в квартире, потому что опасалась, что Тони вернется. Рэй спросил, куда она хочет отправиться. Дженни сказала, что ей все равно, и они решили остановиться в отеле в Метайре. Дженни расплатилась за номер кредиткой. Когда они выезжали из французского квартала, Рэй был за рулем, то неожиданно попали в пробку на Рэмпорт-стрит. Рэй высунул голову в окно, пытаясь разглядеть, что произошло. Перед их Файербордом было еще машин 10. За ними Рэй увидел старую монахиню в бело-голубом облачении. Она держала в руках знак «Стоп», перекрывая движение, а дорогу переходила длинная вереница детей. Некоторые из них были на костылях, один в инвалидной коляске. Передвигались они очень медленно. С такими темпами можно было прождать весь день. Рэй нажал на клаксон. «Что там?» — спросила Дженни. «Монашка и куча детей переходят дорогу». Дженни вышла из машины и заглянула вперед, потом уселась на место. «Это сестра Клэр», — сообщила она. «Она содержит приют для детей-инвалидов». Рэй еще раз посигналил, пусть сестра побыстрее уберет своих умственно отсталых с дороги. Нам надо ехать. Дженни скрестила руки на груди и возмущенно посмотрела на Рэя. «Какой же ты все-таки говнюк!» «А что я сказал?» — смутился Рэй. Дженни ничего не ответила, глядя прямо перед собой. Синий Бьюик Сильвестра стоял перед домом номер 14. Рэй припарковал машину у кромки тротуара сбоку дома, так, чтобы ее было не видно от парадного входа. Дом номер 14 был такой же, как и все остальные. Два этажа, 8 квартир, все окна выходят на фасад. Две чугунные лестницы по обеим сторонам здания ведут на второй этаж. В какой квартире живет Сильвестр? Места на стоянке не были пронумерованы. Бьюик стоял перед крайней левой дверью, но там же находилась и лестница на второй этаж. Может быть, это что-то означает, а может и нет. Люди в массе своей ленивы, все любят парковаться прямо перед своей дверью. Возможно, Сильвестр живет в крайней квартире слева или на втором этаже, и поэтому ставит машину как можно ближе к лестнице. Вполне вероятно, что Сильвестр занял единственное свободное место на стоянке. Когда он приехал домой, все остальные могли быть заняты. В одном Рэй был точно уверен. Вряд ли Дилан Сильвестр сам выйдет из дома и любезно пригласит его на чашечку кофе. Поэтому необходимо было действовать. Действовать как коп, то есть стучать в двери. Он подошел к крайней левой на первом этаже, открыла заспанная молодая черная девушка. «Я пришел отвезти Дилана на работу», — сказал Рэй. Она зевнула, потерла глаза и показала пальцем наверх: «Вы ошиблись квартирой». Рэй поднялся на второй этаж, квартира 1405, крайняя слева. Он закрыл глазок большим пальцем и постучал. Неосторожно, но и не нагло, как полицейские, нечто среднее. Так стучат, когда приходят по делу. «Кто там?» — спросил мужской голос. «Охрана». «Чего?» «Охрана! Мне нужно вам кое-что сказать про вашу машину». Загремел замок, Рэй огляделся, вокруг никого не было. «Черт, хоть бы у меня было оружие». Дверь приоткрылась на несколько сантиметров, она была на цепочке. Рэй с силой ударил в нее плечом и ворвался внутрь. Длинноволосый белый парень попятился назад, дверь ударила его по лбу. Одной рукой он держался за голову, в другой сжимал револьвер. Он поднял оружие. Рэй молниеносно ударил его по руке с револьвером, сделал шаг вперед и локтем нанес длинноволосому удар в подбородок. Парень рухнул на пол, уронив револьвер. Рэй ногой захлопнул дверь и подобрал пушку. 40-й калибр, нержавеющая сталь, Смит Вессон. Парень лежал на спине. Рубашки на нем не было, только черные спортивные штаны. Живот у него был забинтован, слева на повязке проступало кровавое пятно. На правой руке Рэй увидел татуировку в виде паутины. «Ну, здравствуй, Дилан Сильвестр!» Рэй поставил ногу ему на живот и наступил прямо на рану. Сильвестр завопил, на бинтах показалась свежая кровь. «Это тебе за то, что пытался пристрелить меня тогда?» Потом наступил еще раз, снова крики, еще больше крови. «А это тебе за то, что пытался пристрелить меня сейчас?» Рэй знал, что ему неимоверно повезло. Это он мог лежать сейчас на полу, истекая кровью. Ему вспомнились слова сержанта Лендри: «Лучше быть везучим копом, чем хорошим копом. Но когда удача от тебя отвернется, вот тогда лучше быть хорошим копом». Сжимая Смит Вессон, Рэй другой рукой схватил Дилана Сильвестра за волосы и поволок к дивану. «Вставай давай!» — приказал он и пнул его в голень. Сильвестр кое-как поднялся на ноги, Рэй толкнул его на диван. Сильвестр прижал обе руки к кровоточащей ране и, завывая, принялся раскачиваться взад и вперед. Рэй направил револьвер прямо ему в лоб. Он хотел, чтобы Сильвестр хорошенько разглядел его, как Рэй в ту ночь. «У меня мало времени», — сказал Рэй. «Ты отвечаешь на мои вопросы, я оставляю тебя в живых». «Иди нахрен!» — выдавил Сильвестр сквозь стиснутые зубы. Рэй пнул его ногой в живот. Сильвестр закричал и свернулся в клубок. Его стал бить кашель. Рэй заметил, что кашляет он кровью. «Через минуту ты поймешь, что такое настоящая боль», — пообещал Рэй. Приступ кашля прошел. Сильвестр торопливо поднял руки. «Ладно, ладно. Что ты хочешь знать?» «Твоя команда. Кто еще в ней был?» «Какая команда? Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Надо отдать парню должное, нутро у него крепкое, хотя и несколько попорченное». Рэй наклонился и ударил Сильвестра револьвером по голове. Чтобы заглушить вопли, он прижал к его лицу подушку. Если соседи услышат, они могут вызвать полицию. Сильвестр затих. Рэй убрал подушку. По виску раненого бежала тоненькая струйка крови. «Месть — хорошая штука», — подумал Рэй. Он положил подушку на его колено и упер в нее дуло револьвера. «Домашний глушитель», — пояснил Рэй. «Я начну с твоей коленной чашечки». Сильвестр побелел. «Я единственный, кто остался в живых». Рэй решил, что он говорит правду. «Кто с тобой был?» Кадык Сильвестра дернулся. «Скуби. Воб и Эдди», — выговорил он. «Где Воб и Эдди?» Рэй уже знал, где Скуби. «Они мертвы». «Как это произошло?» «Мы не собирались стрелять. Никто не должен был пострадать». Рэй взглянул на револьвер. Он вспомнил, как дуло смотрело ему в лицо, маску, череп, как он лежал на полу и чувствовал, что голова сейчас треснет от боли, если уже не треснула, звук выстрела. Он не удержался и еще раз ударил Сильвестра револьвером по голове. «А это тебе запито». Тот откинулся назад, сжимая голову руками. «Это Скуби его пристрелил». Он еще несколько секунд со стонами катался по подушкам, Рэй молча наблюдал. «Расскажи мне все с самого начала». «Ты убьешь меня, да?» Сильвестр посмотрел на него умоляюще. Рэй покачал головой. «Нет. Если ты расскажешь мне все, что я хочу знать». Сильвестр перестал раскачиваться туда-сюда, но еще держался за голову. «Один знакомый чувак, Скуби, это он все задумал. Пришел ко мне и сказал, что есть одно нетрудное дельце. Сказал, что все уже организовано и что нам светят большие бабки, легкие бабки. Сказал, что уже даже получил задаток». «Сколько?» 5000. Я и Скуби взяли себе по 15 сотен, остальное разделили между Вопом и Эдди». «Что значит «все уже организовано»?» «Кто-то изнутри спланировал все заранее. Скуби сказал, никто не будет сопротивляться. Нам просто нужно действовать жестко, сделать вид, что все по-настоящему». «Кто за этим стоял?» «Не знаю. Это был знакомый Скуби, не мой». Рэй занес над его головой револьвер. «Не знаю, не знаю! Клянусь!» «Похоже, не врет», — подумал Рэй. «Как насчет меня?» «Что насчет тебя?» «Ты ведь узнал меня, да?» «Да, но я знать не знал, что ты там будешь. Если б я знал, мамой клянусь...» Сильвестр торопливо перекрестился. «Я бы никогда в жизни не согласился. Какой дурак будет на такое подписываться? Грабить место, где работает коп под прикрытием?» «Я не работал под прикрытием». Сильвестр его не услышал. «Я бы не пошел туда, если б знал, что ты там. Клянусь, жизнью клянусь. Ты хотел продырявить мне затылок». «Прости, правда, прости», — Сильвестр умоляюще сложил руки. «Я не хотел, Богом клянусь. Он сам выстрелил. Я никому в жизни вреда не причинил, честное слово». «Что было потом?» Сильвестр перевел дух. Видимо, он ожидал, что Рэй ударит его еще раз. Он уронил руки на колени. «На следующую ночь мы должны были встретиться с тем чуваком и передать ему деньги. Скуби сказал, наша доля 20 000. Он хотел, чтобы я встретился с тем парнем и взял с собой Вопа и Эдди на всякий случай». «Если ты его знакомый, почему он не хотел сам с ним встретиться?» Сильвестр пожал плечами. «Теперь после всего я и сам думаю, что это странно. Но тогда я думал только про бабки. Мне прям мозги затмило». Рэй кивнул. «Это вполне понятно. Люди делают много глупостей из-за денег». «Скуби сказал, чувак знает, сколько мы унесли», — продолжил Сильвестр. «Сказал, чтобы мы не пытались его надуть. Я должен был отдать ему все, все бабки. Они были у меня в сумке. А он отсчитает нашу долю и передаст мне». Рэй показал на забинтованный живот. «Как я вижу, все пошло не по плану». «Я задницей чувствовал, что-то здесь не так. Мы должны были встретиться в конце эспланады возле доков. Я был за рулем. Воп держал сумку с бабками, а Эдди — пистолет. Ну, на случай, если какое-нибудь дерьмо случится. Когда мы приехали на место, я сразу развернулся, чтобы смыться побыстрее, если что. И это спасло мне жизнь. Как только мы вышли из машины, началась стрельба. Наверное, они где-то спрятались и поджидали нас. Я видел только одного чувака, но их было больше, скорее всего. Этот, которого я видел, стоял около большой бетонной стены, ну, которая около реки. Он был с револьвером и все стрелял и стрелял. Меня ранило, я упал за машиной. Увидел, что Воп и Эдди тоже валяются. Я залез в машину и дал по газам. А Скуби? Скуби тоже мертв. После всего этого я поехал домой. В больницу мне было нельзя, и я здесь в безопасности. Я только что переехал, никто не знает про эту квартиру, даже Скуби не знал. Я добрался до дома, осмотрел рану, увидел, что пуля прошла на вылет, он показал на бинты, перевязал рану. И с тех пор не выходил из дома, про Скуби узнал из новостей. Тот парень, которого ты видел, как он выглядел? Сильвестр покачал головой, было темно. Он стоял около стены, большой такой стены. Сильвестр показал рукой, ну, такой, подпорная стенка, сказал Рэй. Да, подпорная стенка. Он уже был там, когда мы подъехали. Наверное, потому что я говорю сразу же, как мы вышли, но начал стрелять. Где деньги? Они были у ВОПа. Наверное, теперь у них. У кого? У них. У тех парней, что расстреляли нас. Почему ты думаешь, что их было несколько? Слишком много было стрельбы. Может, он был и один. Сильвестр вздохнул, и лицо его исказилось от боли. Если он был один, то он хороший стрелок, мать его. Ты уверен, что они мертвы, Воп и Эдди? Об этом тоже говорили в новостях по телеку. Новости Рэй никогда не смотрел. «Что будет теперь?» — спросил Сильвестр. «Хороший вопрос», — подумал Рэй. «Чарли Льюс сказал, чтобы он позвонил, если понадобится помощь. А мне, черт возьми, как раз нужна помощь». На стене в кухне Рэй увидел телефон. Пятясь задом и продолжая держать Сильвестра на прицеле, он подошел к телефону и снял трубку. Гудка не было. «Что у тебя с телефоном?» — спросил он Сильвестра. «У меня нет денег, чтобы платить за него. Он не подключен». «Так, понятно. Хрена с два, он позвонит Чарли. Нужно придумать что-нибудь еще. Можно отвезти Сильвестра в дом. Пусть он там повторит все, что рассказал сейчас. Но кому? Винни? Может, как раз Винни за всем и стоит? Если так, он проделал это не один. Тот парень возле доков, который перестрелял Сильвестра и его дружков, этот точно был не Винни. Тогда кто? Тонни? Рокко, Джоуи. У Винни в распоряжении много стрелков. Это мог быть даже Гектор. Чарли Кролик сказал, найди того, кто на самом деле это сделал, и найди доказательства. И потом нужно представить доказательства старику. Дилан Сильвестр, вот доказательства. Рэй посмотрел на Сильвестра. Он по-прежнему сидел на диване, и в руках у него был автоматический пистолет 25-го калибра. Дерьмовая игрушка, которую можно купить из-под полы за 20 баксов. Я забыл проверить этот гребаный диван. Рэй и сам не заметил, как он опустил Смит-Вессон. Должно быть, на полпути между кухней и гостиной он задумался и перестал контролировать ситуацию, расслабился. Он упал на пол на левый бок, раздался выстрел, пуля свистнула прямо над правым ухом. Рэй поднял Смит и нажал на пусковой крючок, довольно сильно. Отдало в плечо. Несколько секунд он лежал на полу, пытаясь восстановить дыхание, потом осторожно поднял голову. Сильвестр сидел на диване. Пуля 40-го калибра попала ему прямо над верхней губой в носовую перегородку. Глаза его были широко открыты. Он смотрел в стену, но ничего уже не видел. Дилан Сильвестр был мертвее мертвого. Рэй посмотрел на человека, который трижды пытался убить его. Как там Сильвестр выразился про тот выстрел в доме? Он сам выстрелил. Ну что ж, Дилан, прости, та же фигня. Он сам выстрелил. Рэй засунул Смит-Вессон за ремень, взял полотенце и принялся протирать все, чего он касался в этой квартире. Потом, выйдя за дверь, протер дверную ручку и глазок и направился к машине Дженни. Полотенце он выбросит в первую же попавшуюся урну.